Без названия. Когда б в покорности незнанье наш жить Создатель осудил, неисполнимые желания Он в нашу душу б не вложил. Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться. Он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда б нам полного блаженства не должно вечно было знать. Но чувство есть у нас святое, надежда, Бог грядущих дней, она в душе, где все земное живет наперекор страстей. Она залог, что есть поныне, на небе или в другой пустыне, такое место, где любовь предстанет нам, как ангел нежный, и где тоски ее мятежной душа узнать не может вновь.